восточно-гражданский лик циферблата, пусть ненадолго, но возрождает иллюзию самообладания. «Порядок», — говорит он, выглядывая с невероятно уязвимых запястий в волосках и жилках. «Нормалек, пока все идет своим чередом». «Боюсь, я плотно занят весь месяц», — говорит начальник, сладострастно прижав щекой телефонную трубку и листая ежедневник. Его рот и глаза выдают чувство полнейшей неуязвимости. Хрустящие, густо исписанные страницы подтверждают, непредвиденности, катастрофы и выверты судьбы невозможны до конца месяца. Крах и мор загнаны в тупик, и даже самой смерти придется подождать. Он плотно занят. «Дайте-ка вспомнить», — говорит глубокий старик, склонив на бок облезлую голову и озадаченно щурясь на солнце. «Моя первая жена скончалась весной». На миг его поражает ужас. Весной чего? Прошлого? Будущего? Что есть любая весна, как не бессмысленная перегруппировка клеток в корке земли, вращающейся в бесконечном облете солнца? Что есть солнце, как ни одна из миллиардов бесчувственных звезд, совершающих вечное путешествие из ниоткуда в ничто? Бесконечность? Но вскоре усталые клапаны и рубильники в мозгах старика милосердно принимаются за работу, и тогда он выговаривает весной 1906-го. Нет, постойте. От кружения галактик вновь стынет кровь. Сейчас 1904-го. Теперь он уверен и в приливе радости от восстановленного благоденствия невольно хлопает себя по ляжке. Возможно, он забыл улыбку и плач своей первой жены, но, привязав ее смерть к набору цифр, он придал логичность своей жизни и жизни вообще. Теперь все другие годы послушно встают на свои места, и каждый упорядоченно вносит свой вклад в общую картину. 1910-й, 1920-й, конечно же, он помнит. 1930-й, 1940-й, и так вплоть до настоящего, а далее, к ласковым посулам будущего, земля возвращается в свою благословенную неподвижность. Чувствуете запах молодой травки, и величественное древнее солнце висит там же, откуда улыбалось все эти годы. «Да, сэр», — авторитетно заявляет старик, — «1904-й, и ночные звезды станут радостными знаками его конечного небесного покоя, хаос превращен в порядок». Начало лета 1955 года стало бы непереносимым для супругов Уиллер. И все обернулось бы совсем иначе, если б не кухонный календарь. Сей новогодний дар фирмы А.Г. Столпер и сыновья, скобяные изделия и домашняя утварь, иллюстрированный сельскими пейзажами Новой Англии, являл собой тот вид численника, где на странице каждого текущего месяца помещены таблицы прошедшего и следующего месяцев, что позволяет одним пытливым взором охватить весь квартал. Супруги установили дату зачатия. Конец первой майской недели, то есть через неделю после дня рождения Фрэнка. Та ночь, обоим запомнившаяся его шепотом, похоже, там что-то болтается, и ее шелестом, да нет, все нормально, не останавливайся. Уже потом, для большей уверенности, Эйприл купила новый колпачок, определяла первую семидневку августа на следующей странице, до которой оставалось еще более 4 недель, как загадочный срок в самом конце третьего месяца, когда-то давно означенный моментом для безопасного применения клизмы. Паника швырнула Эйприл в аптеку через минуту после визита к врачу. Паника швырнула Фрэнка в кухню через минуту после находки в шкафу, и та же паника заставила их под аккомпанемент мультяшной музыки из гостиной в немом бешенстве пялиться друг на друга сквозь кухонный чат. Однако позже вечером, когда каждый тайком изучил календарь, паника сникла, ибо стало ясно, что до критической черты еще целые ряды логично упорядоченных дней, ждущих, чтобы их прожили разумно. Впереди была уйма времени, дабы все обдумать и принять верное решение. «Милый, прости, что я так ужасно себя вела, но ты сразу набросился на меня, хотя мы еще ничего толком не обсудили. Я все понимаю». Фрэнк погладил жену по вздергивающему плечу. Он знал, эти слезы не означают капитуляцию. В лучшем случае они подтверждали его первоначальные подозрения. Эйп